Кто-то идет, с горочки спускается, моим розовым платочком сволочь утирается. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра, сама погуляю. Шила кофточку на вате, а другую на пуху. Одного люблю соправди, одного люблю смеху. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра, сама погуляю. Получила я письмо, марка голубая, развернула, прочитала, а в него другая. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра, сама погуляю. Высоко голубь летает, крылом небо достает, хорошо, милой, ласкает, только замуж не берет. Тирда-ирда, тирда-рай, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-рай, сама погуляю. Узеньким проволку летят пару голубей, как любила, любить буду, хоть ты маминка убей. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра, сама погуляю. Как картошку варить, надо переваривать, как девчоночку любить, надо приговаривать. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра, сама погуляю. Как картошку копать, грязная работа, как девчоночку ласкать, большая забота. Тирда-ирда, тирда-ра, тирда-ирда-раю, тирда-ирда, тирда-ра.